честь Лизетты. О, дамы, что вам честь Лизетты? Вы насмехаетесь над ней. Она грезетка, да, но это в любви всех титулов знатней. Судью, священника, маркиза она сумеет покорить. А вас не сплетничает Лиза, не вам о чести говорить. Всему, что дарит ей, ведете вы счет в гостиных без конца, а на балах вы спины гнете золотого чествуя тельца. Империя во время она легко могла всех вас купить, а Лиза гонит прочь шпионов. Не вам о чести говорить. Под пеплом разожжет Лизетта всегда огонь. Решил ввести ее в среду большого света один барон, чтоб быть в чести. Ее краса и двор принудит ему внимание подарить. Хоть фавориткой Лиза будет, не вам о чести говорить. Тогда вы станете, наверное, твердить, что вы ее родня, хвалу кадить ей лицемерно, к ней ездить каждые два дня. Но хоть могли б ее капризы все государство разорить, не вам судить о нравах Лизы, не вам о чести говорить. Вы в чести смыслите, простите, не больше, чем любой лакей, что возглашает при визите у двери титулы гостей. Кто на ходулях этикета, душою тем не воспарить. Храни Господь от вас, Лизетту, не вам о чести говорить.